Уж он-то не понаслышке знал, что работа руками не самая простая специальность. Вот и предвидел сразу недостатки такого решения. Здесь его опыт был неоспорим. Хотя пару минут назад он всеми руками ратовал за создание полноценного боевого соединения из обычных мирных жителей. А там тоже у каждого дела, семья, служба где-то в конце концов. Так и получается, что каждый видит только со своей колокольни. А мне, видимо, придется подняться повыше и постараться рассмотреть картину в целом. Глава 26. Правила хорошего убийства. Коллоквиум мы закончили далеко за полночь. Уже и перекусить успели, и чаю попить, да только к единому мнению так и не пришли. У каждого был свой взгляд, свои пути решения и список минусов вперемешку с плюсами. Я же иногда добавлял небольшие тезисы, чтобы возвращать дискутирующих на путь истины. В итоге наша компания разделилась на две противоборствующие группировки. Одна в лице двух Василиев ратовала за введение новых правил, повышение дисциплины и, вообще, подготовки к возможной битве за светлое будущее. Другая, где были Георгия и Варвара, больше давили на мягкий путь развития. Не превращать нашу идеологию в очередное восстание с реками крови, горами трупов, а пойти иной дорогой. Мне, конечно, как инициатору всего этого действа, пришлось анализировать слабые и сильные стороны обоих решений. Я-то в принципе родил больше за супружескую пару. Все-таки первоначально моим желанием и сверхзадачей было подарить этой реальности мир и спокойствие, остановить войну и постараться, чтобы здесь не повторился ужас моей действительности. Но все чаще и чаще я мыслил в более практичной плоскости, где действие почти всегда рождает противодействие, и сделать общество полным милых и добрых овечек просто нельзя. Причем не потому, что люди такие плохие и злые. Тут как раз без проблем можно опустить их до уровня этих самых овец и свободно диктовать условия. Нет, самая главная загвоздка, что многие просто не хотят развиваться и слишком привыкли жить по старинке. Консервативное большинство невероятно инертно и статично. Мне, кстати, в определенной мере хорошо так повезло, что я попал именно в этот период времени. Прошлое сменяется будущим, и даже самый застарелый ретроград понимает, что процесс трансформации неостановим. Вот только в какую сторону он повернет, не станет ли все еще хуже, и этот страх буквально витает в воздухе. Недаром красные так и не победили в начатой ими же революции. Белые уравновесили другую чашу весов, и сейчас между ними застыло хрупкое перемирие. Но, как только обе фракции вновь наберут силу в Петрограде, то неизбежна новая схватка. И я уверен, что улицы Северной Пальмиры вновь обогрятся потоками чужой жизни. А ведь есть еще зелено-черные. Они точно не упустят своего шанса повернуть все себе на пользу. И тоже считают, что их путь самый правильный и верный. Как там Самуил в одной из наших бесед сказал: «Анархия – мать порядка». Причем после обосновал это высказывание. Говорит, француз один в своей книжке все толково расписал, а он идею развил. Вот и получается, что до меня у народа было три дороги на развилке, а я еще и четвертую добавил. И не поймешь, баланс нарушил или наоборот укрепил и дал шанс иному выбору. Так что, я стоял и размышлял о судьбах мира, разглядывая яркие звезды на ночном небе, а рядом нещадно дымили Василий, Степаныч и Георгий. Варвара же, справедливо рассудив, что пора и честь знать, вернулся к ребенку, сменив Софью Павловну. Мужчины продолжали яростно спорить, и я краем уха прислушивался к их разговору. «Да ты пойми, Гоша, тут вежливость за слабость принимают, какая им там откровенность и искренность. Властитель, он какой должен быть, чтобы, как икона, недосягаемый, сильный, авторитетный?» Все не унимался Василий Петрович. «На нашем собрании я наконец узнал отчество и фамилию нашего министра обороны. Георгий был в меньшинстве, но стойко держал позиции. Я не вмешивался в неравную битву. Иногда в споре действительно рождается истина. Может, и получится у них найти вариант, при котором и овцы будут целы, и волки будут сыты. Главное, чтобы все просто не поменялись ролями, и простые люди вдруг не стали кровожадными революционерами, готовыми за свои идеи рвать все и вся». Я выдохнул и снова поднял глаза на ночное небо. По моей штанине пробежались крохотные ножки, и Нокс уверенно коснулся моей руки. Он передал короткий тревожный сигнал, что к нам приближается какой-то подозрительный человек. У него есть феромаркер, но сигнатура владельца и заключенной внутри капли смеси не совпадают. Такое бывало и раньше, когда некоторые особо ушлые передавали свой химпаспорт членам семьи или друзьям, надеясь получить дополнительный паек. Эту хитрость, а точнее глупость, мы раскусывали быстро и давали первое и последнее предупреждение. Пройдохи и обманщики нам в коллективе были не нужны. Неужели это еще один такой умный? Так ночь на дворе, мы выдаем продовольствие по утрам. Может, перепутал что? Новенький или пьяный? Отправив Химеру перепроверить информацию, я поправил Калю-2, без которого теперь не выходил из дома. Биоброня скрытого ношения еще не была настолько удобна, как его старший собрат, но обладала очевидным плюсом в лице незаметности. Защищала она только туловище, а с дополнительным модулем еще и голову. Можно было поставить блоки на руки и ноги, но тогда увеличился бы и вес. А так я чувствовал себя довольно свободно и уверенно. Разумеется, если надумаю дальше нашего кондоминиума прогуляться, то лучше надеть полную версию Коли. Вернувшийся Нокс передал информацию, что неизвестный продолжает движение в нашу сторону и от него не пахнет алкоголем или каким-то наркотическим веществом. Хм, подозрительно как-то. Гончие, конечно, крутились где-то рядом, но все-таки стоит перепроверить незнакомца. Кто его знает, что может замыслить. Я отправляю к нему патруль, где есть человек. Там уж точно разберутся, кто таков и зачем здесь ошивается. Вот только почти сразу подбегает Канис и передает ровно такое же волнение описание, как и его ночной собрат паукокрыс. На этот раз целых двое, причем с разных направлений движутся в нашу сторону. Химпаспорт имеется, но с личностью владельца не совпадает. Выделив ему несколько особей в помощь, приказываю задержать непонятных людей. Сам же напрягаюсь, пытаясь понять, что происходит. Диверсия, отвлечение внимания, неужели кто-то решился атаковать нашу биообщину, или... Додумать я не успел. Из арки прямо на меня быстрым шагом двигается человек. Лицо в полутьме смутно знакомо. Кажется, это тот мужик, который пытался поднять бучу на первом нашем митинге. Он что-то вытаскивает из кармана и направляет в мою сторону. Понимание, что произойдет дальше, приходит мгновенно. Вот только тело слишком грузное и неповоротливое. Все, что я успеваю сделать, это шагнуть назад и закричать, призывая химер. Гремят выстрелы. Меня откидывает назад. Все-таки Коля-2, это неполноценный экзоскелет 4. Класс пониже, амортизация послабее. Так что попадания я чувствую, и они почти сбивают меня на землю. Неловко плюхаюсь назад, тут же пытаясь встать обратно. Вижу, как убийца подходит ближе и, вытащив второй пистолет, направляет его мне прямо в голову. Стараюсь откатиться или хотя бы закрыться рукой. Снова секунды летят слишком быстро, а мышцы работают слишком медленно. Надо мной мелькает какая-то тень, и в стрелка врезается человеческая фигура. Они катятся, матерятся и дерутся. Вновь грохочет огнестрел, и тут наконец-то появляются мои химеры. В мгновение ока они накидываются на двух схватившихся людей и растаскивают их в разные стороны, буквально облепляя каждого. Успеваю приказать, чтобы обездвижили, а не убивали. Поднимаюсь и бегу к тому, кто меня спас. В одно слово освобождаю его объятий моих подопечных и вижу окровавленного Георгия, что с трудом дыша держится за правую руку. Аккуратно осматриваю рану и понимаю, что тут срочно нужен врач. Попаданий оказывается несколько, но все преимущественно попали в правое плечо. Оно буквально изрешечено пулями. Досталось и ключице. Кажется, есть еще ранение чуть ниже, там где легкое. Зажимаю бьющую толчками кровь и зову на помощь. Почти сразу ко мне подбегают два Василия. Степаныч тут же рвет на себе одежду, чтобы сделать импровизированный жгут. А Петрович, окидывая Гошу и меня взглядом, говорит, что без доктора тут никак, и сразу срывается с места, крича через плечо, что знает, где живет ближайший эскулап. Смотрю в его спину и истово верю, что он успеет привести помощь. Иначе и быть не может. По-другому никак. Слушаю указания Василия и тяну, нажимаю, вяжу узлы, выполняя все, что он скажет. Георгий что-то тихо шепчет, но я не могу расслышать. Наклоняюсь ниже, практически прижимая ухо к его губам. Сначала только хрип и мокрое бульканье. Видимо, действительно задето легкое. Потом чуть слышный вдох и короткая фраза. Так и должно было быть. Глава 27. Кто виноват и что делать? Гошу спасли. Врач успел вовремя и даже с местным примитивным уровнем медицины смог оказать необходимую помощь. После мы отвезли парня в ближайшую больницу и, выдав всему персоналу громадные взятки, наказали следить за состоянием пациента денно и ночно. Ответственным за контроль здоровья раненого назначили Василия Петровича. Он-то и сообщил мне на следующее утро, что руку Георгия сохранить не удалось. Слишком много урона она получила. Там были раздроблены плечевые суставы, перебиты крупные кровеносные сосуды, Да и, вообще, места живого на правой конечности почти не осталось. Поэтому парня после операции по ампутации правой конечности накачали морфием и отправили отсыпаться. Меня все еще душило ярость и желание отомстить. Я чувствовал себя виноватым в том, что Гоша станет инвалидом. Хотя есть шанс, что у меня получится вырастить для него особую химеру, что заменит ему руку. Специфика такого уровня – это, конечно, задача сложная, но я почти уверен, что справлюсь. Ну, а пока нужно разузнать, кто это такой умный, что решил послать ко мне убийцу и все так хитро обставить. Для этих целей в подвале дома меня дожидался горе-исполнитель, которого уже привели в чувство. «Как зовут?» – хмуро спросил я, садясь на стул. Пленник сидел напротив со связанными руками за спиной. Вид он имел потрепанный и испуганный. С ним уже успел поработать Степаныч, пока тащил сюда ночью. Тем не менее, этот упырь пытался держать марку и, всячески кривя лицо, недобро зыркал в мою сторону. «Нахер пошел?» – сплюнув, ответил он. «Ну-ну, посмотрим, что дальше скажешь. Мы можем посмотреть в книге регистрации химпаспортов. Но что-то мне подсказывает, не факт, что там будет указано настоящее, стараясь сохранить хладнокровие», — говорю я, хотя это просто жест вежливости. «Надо же тебя как-то называть, мне похер», — снова разразившись плевком, — сказал пленник. «Видимо, других слов ты не знаешь», — задумчиво произнес я, — «то есть спрашивать тебя, кто заказчик, бесполезно». Так, недоубийца промолчал, только морду кирпичом сделал, будто не понимает, о чем я, вообще, говорю. «Эх, ну, значит, будем по-плохому. Степаныч, ты пассатижи принес?» «Думаю, с них начнем», оборачиваюсь я к Василию. Тот зловеще ухмыльнулся и молча стал доставать из холщовой сумки на боку самый различный инструмент. Молоток, шило, пила, набор разнокалиберных ножей и много еще чего интересного. Не спеша он раскладывал инвентарь на столе, давая полюбоваться им будущей жертве, намекая на предстоящую невыносимую боль. Давил, в общем, психологически. Мы заранее обговорили со стариканом, как он будет проводить это театральное выступление. Можно, конечно, и повзаимодействовать с нашим единственным зрителем, но я очень надеялся, что до этого не дойдет. Я все-таки химеролог, а не пыточных дел мастер. Да, и Степаныч тоже не любитель зазря людей мучить. С другой стороны, он прямо сказал, что готов хорошенько приложиться по этому дурачку, если понадобится. По его словам, некоторые люди только кулак понимают, тогда сразу вести себя хорошо начинают. Мужики, вы чего, серьезно, что ли? Проникшись сгустившейся атмосферой мрака и ужаса, заголосил пленник. Да нее это мы шутим так, ты вот пошутил, когда меня убить хотел, а, в итоге, невинного человека инвалидом сделал. Вот и мы юморить сейчас будем. Обещаю, обхохочешься, с кровожадной улыбкой сообщаю я. Пальцы первые обрабатывать будем, закончив раскладывать набор юного палача, уточнил Василий. Да, материал, вроде, крепкий. Вон, как хорошо держится. Еще не заплакал даже, умоляя нас остановиться. Так что давай сразу с яиц, оценивающе взглянув на мужчину, ответил я. Эх, тогда в стуле придется сначала отверстие делать. Возня лишняя, посетовал старикан. Пожав плечами, я наблюдал, как пленника поднимают, садят в угол и минут за 10 выпиливают неаккуратную выемку в сидении стула. «Пойдет, эй, портки сымай, мне самому мараться неохота», грозно прикрикнув на сжавшегося в дальнем краю подвала мужика, гаркнул Василий. «А-а-а, твари позорные, живым не дамся», неожиданно заорал тот и, вскочив на ноги, ринулся к двери. И, разумеется, тут же получил хороший пинок от меня в бок. Кубарем покатившись вперед, сочно врезался головой в стену и, тихо всхлипывая, затих. Тяжело вздыхая, мы вдвоем со Степанычем подняли его и, притащив обратно, усадили на дырявый трон. Кое-как стащили штаны и тут же закашляли от нестерпимой вони. Кажется, этот молодец хорошенько так обгадился от страха. «Перчатки бы», — брезгливо протянул Василий. «Держи». Широко улыбаясь, протянул я ему пару, которую, на всякий случай, захватил с собой из лаборатории. Угрюмо хмыкнув, старикан натянул изящные перчатки из тонкой кожи, которые я использовал при работе с некоторыми реактивами. На его массивные ручища они налезли с трудом и, кажется, кое-где даже треснули. Ну все, теперь придется новые искать. Стараясь минимально касаться этого гадкого экземпляра рода человеческого, Степаныч освободил тестикулы и хорошенько все зафиксировал. Теперь у пленника были не только связаны руки за спиной, но и нижние конечности плотно прикручены к ножкам стула. «Начнем-с», — самому себе сказал старик и взял со стола пассатижи. Пощелкал ими перед находящимся в полном коматозе мужичком и, не увидев никакой реакции, опустился ниже. Стоило только холоду металла коснуться сжавшегося достоинства пленника, как он тут же очнулся и, переходя на фальцет, истерично заверещал, прося остановиться. «Так мы еще и не делали толком ничего», — удивился я. «Я скажу, я все скажу. Яйца только не трогайте», — продолжал голосить он. «Что ж, вижу, ты пошел на контакт, давай тогда с самого начала. Как, значит, тебя зовут?» Мы сидели со Степанычем на улице и обсуждали полученную информацию. Не сказать, чтобы мы узнали все, что хотели, но зацепки определенно были. Как минимум, имя и возможное местонахождение заказчика. Некто Прохор, упитанный дядя с характерными усами, щеточкой и золотыми часами, которые он всегда держал на показ. Обитал он на Апраксином дворе. Точнее, именно там происходили их встречи с нанятым убийцей. Апрашка, место для города, конечно, знаковое. Рынок большой, с крупным и мелким оптом, да и простых товаров в розницу там немерено. Оттого и многолюдно там всегда. Эту краткую выжимку поведал мне Василий и тут же предложил самому сходить, разведать, да осмотреться. Разумеется, я тут же его остановил. «Ты совсем забыл, что тоже, считай, в розыске у красных находишься. Думаешь, они простили тебе побег, а там патрулей немерено. Так что, если кто и пойдет, то точно не ты», — напомнил я ему. «Верно-то оно, верно. Но и дело это безнаказанным оставлять нельзя. Если будем знать, что за змеюка на тебя заказ сделала, то и отрубить голову гадине легче будет», — угрюмо качнул головой старик. «Уверен, это не первая часть цепочки. Этого Прохора тоже кто-то на дело подбил. А, значит, с ним тоже говорить придется серьезно. И не факт, что наши театральные методы сработают снова. Так можно и по-настоящему яйки-то прихватить», — усмехнулся Степаныч. «Может и можно. Но нужно ли? Если есть возможность поступить иначе, то я ей воспользуюсь. А твои яйцедавилки оставим напоследок», — резюмировал я. «Ну, как скажешь», — вновь нахмурившись, ответил он. «Так, что дальше делать будем? Сидеть и ждать, когда новый убивец придет. Отчего же, нам как бы нужно продолжать работать с электоратом, про ресурсы задуматься. Люди-то прибывают, а поступления продовольствия не увеличиваются. А, как ты говоришь, кубышка уже дно показывает. Мои химеры-добытчики трудятся, не покладая рук, то есть жвал, педипальп и других видов конечностей. Нужно переходить на новый уровень. Ну и, конечно, хорошенько поразмыслить над нашей защитой. Больше я терять людей не намерен, но про тварь эту забывать не стоит. Узнаем кто, найдем и поступим по всей строгости». Вдруг чуть ли не пропагандистскими лозунгами заговорил Степаныч. Кивнув, я согласился с ним, и у меня в голове уже начал выкристаллизовываться определенный план действий. Как минимум, нужно увеличить действенный состав. Командный у нас уже имеется, пусть и с временным вычетом одного из участника, а вот людей, которые будут выполнять поставленные нами задачи в поле, получается катастрофически мало. Да их и нет, собственно, если говорить откровенно. Вот с этого и начнем. Причем все можно делать параллельно. Направлю Василия заниматься этим делом, а Петровичу поручу заботу о нашей обороне. Ну, и Варвара пусть подумает, где в городе имеются запасы драгметаллов или другие подходящие ценности. На бумажные деньги я особо внимания не обращал. Сегодня в ходу, завтра нет, а мне казну пополнять нужно. Открыто, да, и скрытно, я воровать не хотел, но пока не налажу собственную экономику, придется экспроприировать вот таким вот нехитрым способом. Тем более это и так происходит повсеместно. Логика, кто сильнее, тот и прав, плотно входит в обыденную жизнь общества. Поэтому, мораль немного поприжму, а совесть отправлю передохнуть. Надеюсь, они не обидятся. Глава 28. Люди, новое золото. Заманчиво, конечно. Целый подвал, доверху заполненный золотом, серебром и драгоценными камнями. А, самое главное, практически бесхозный. То есть владелец как бы есть, но сейчас экстренно отбыл за границу. Пережидает, значит, все эти социально-политические пертурбации. Вот только не все свое богатство увести успел. Кое-что осталось на землях отчизны и хранится до лучших времен. Вот мы эти времена и организуем. Только для нас самих любимых. Воровство ли это? Да, чистой воды. Плохо это или хорошо? А вот тут ответ двоякий получается. Мне и моим людям очень даже хорошо. Богатею аристократу совсем нет. С другой стороны, Рано или поздно кто-то также получит эту информацию и сокровище сменит собственника. Подозреваю, что это будут либо большевики с их страстью к отнять и поделить, либо обычные бандюганы, ориентирующиеся только на первое слово. Поэтому я в какой-то степени оказываю честь этим ценностям, и владельцу заодно, забирая их себе. Они, как минимум, пойдут на доброе дело в виде продовольствия, одежды и прочего для простого народа. Вот оно истинное благое дело. Успокоив таким способом свою совесть, я стал готовиться к предстоящей операции. Варвара мне дала несколько зацепок, но их еще стоило перепроверить и точно узнать, что, где и как лежит. Так что я отправил по указанному адресу с десяток химер, чтобы они все там тщательно исследовали. И, разумеется, не показывались на глаза охране или кто там будет находиться. Думаю, к завтрашнему вечеру у меня уже будет полный пакет данных, и я буду понимать, стоит ли овчинка выделки. Да, и перепрятать такое количество благородного металла и драгоценных камней – та еще задача. А ведь после их еще и в нужные вещи перевести нужно будет. И, чтобы никто не задавал лишних вопросов, откуда у нас столько золота и прочего взялось. К счастью, этот вопрос я отдал на откуп Игнату Матвеевичу. Он, хоть и сам преступник высшей масти, но, благодаря мне, незаметно переходит в стезю бизнеса и коммерции, где насилие поменьше, а прибыли побольше. Я уже прикормил его небольшими поставками различных ценностей до этого, а сейчас буду постепенно повышать оборот. Причем, на территории, принадлежащей банде Игната, мои подопечные не работали. Умышленно не создавая конфликтов на ровном месте, я держал нейтралитет с этой частью городской преступности. Остальные, конечно, уже начали порыкивать в мою сторону, но на открытую конфронтацию пока никто не решался. Хотя я пока еще так и не узнал, кто был заказчиком моего убийства. Вполне может оказаться, что это те самые бандиты, у которых я отбираю кусок хлеба. Решили столь простым образом исправить свое положение. Глупо, конечно, но, по их мнению, вполне эффективно. Для меня же сейчас главным моментом было защитить тех, кто мне верит, и вернуть руку Георгию. Если с первым особых проблем не наблюдалось, то вот второй вопрос решался не так быстро. Мне предстояло вырастить новую конечность для своего друга и постараться сделать так, чтобы она еще и прижилась. Простая задача для технологий моего прошлого мира и непосильная для этого. Я начал трудиться и рассчитывать необходимые параметры еще вчера, но все натыкалось на практическое исполнение. Не было нужных приборов и биологических средств, чтобы воплотить мою задумку в реальность. Да что тут говорить, если мне фактически предстояло заново создать всю технологическую цепочку. Так что, проект оставался пока только на бумаге, и это меня очень тяготило. Степаныч, если ты будешь так вертеться, то твой Коля не сможет наладить полноценный нейроконтакт. Он же тоже живой, и ему обидно, когда он не выполняет функцию, для которой был создан, пожурил я Василия, пытаясь настроить на него новую биоброню. Ты мне эти умничания свои оставь. Я и так согласился на все эти экспериментусы только, чтобы ты душу свою успокоил. Да, и чему быть, тому не миновать. Коли написано на роду утонуть, то хоть к воде всю жизнь не подходи, а в луже захлебнешься, ворчал старикан. Может и так, но отложить этот срок на подальше, тоже будет не лишним. Так что не чешись постоянно и стой спокойно. Доспехи вещь чуткая, им настройка нужна. Зато потом привыкнешь и вообще замечать их не будешь, продолжая работать с химерой, ответил я. Примерно через час, когда и я, и Степаныч совершенно вымотались, у меня, наконец, получилось навести полноценный контакт биоброни с ЦНС-носителя. Да, и сам Василий, вроде бы, пообвыкся и, кажется, даже стал понимать свои доспехи. Это ж, что, он меня благодарит, что ли? Удивился он, когда химера послала ему импульсы спокойствия и умиротворения от выполненной задачи. Так живое существо, защитник твой, считай, и ты ему спасибо скажи, улыбнулся я. Спасибо, Коля. Да не вслух, мысленно. Передай ему свои ощущения, что тебе уютно и безопасно в нем, направил я Степаныча. Ух, будто кот на плечах устроился. Замурчал прямо в ухо, неожиданно посветлел Василий. Да, здоровенный хитиновый кот, который еще и замечательно от пуль защищает. Пусть себе отношения налаживают. Я своих без биоброни дальше дома отпускать не буду. Вот и хорошо, общайтесь там, а я для Петровича версию налаживать буду, усмехнулся я. 20 человек охраны и прислуги, еще столько же. Да уж, Роман Евгеньевич хорошо продумал защиту и комфорт своего дома. Там, правда, сейчас обитал только кто-то из его дальней родни. Да, в имени владельца я был не на 100% уверен. Главное, что, проникшие ночь внутрь, химеры подтвердили наличие драгметаллов и прочих ценностей в подземельях особняка. Я было сначала подумал их и использовать для добычи необходимого. По монетке, по слиточку и камушку все постепенно и вынесут. Они умеют быть незаметными, когда нужно. Вот только сразу появилось слишком много «но». Как минимум, самое главное, что если кого-то из них поймают, то все стрелки тут же укажут на меня, а лишние разборки мне сейчас ой как не нужны. Да, и репутация существенно подпортится. Можно, конечно, сыграть роль Робин Гуда и добавить себе корону помощника обездоленным. Но, слишком уж размыто это и непонятно. Слухи и сплетни вещь такая, любит все искажать и преувеличивать. Одно дело, когда странных существ замечают случайно и в разных частях города, когда что-то пропадает, и совсем другое, когда идет целенаправленное хищение чужого имущества, да еще и в крупных размерах. Так что, я все-таки решил пойти иным путем, не столь кровавым, как было при операции зеленых, когда они стравили меж собой красных и белых, как будто им и до этого поводов мало было, но все же с применением физической силы. Прежде всего, для отвлечения внимания охраны. Пока они будут биться с мифическими противниками снаружи и в окрестностях особняка, мой большой друг-специфик зайдет снизу, причем абсолютно в прямом смысле. Я намеревался создать химеру на основе дождевого червя, только гораздо большего размера. Добавим еще кого-нибудь в конструкт, кто сможет раздробить или растворить каменное основание подвала и получим нужный мозаичный организм. Поразмыслив, я решил, вообще, исключить присутствие людей в будущей операции, разве что, в качестве наблюдателей. Пора уже такие моменты переводить на автоматическую основу. Добыча ресурсов и так забирает львиную долю времени. А, если отвлекаться постоянно, то никаких сил не хватит. Конечно, для многих, это экономика, то есть база любого государства. Но я-то не великий управленец или политик, всего лишь химеролог, который задумал сохранить мир. А для этого можно поискать и альтернативные пути развития. В конце концов, эволюция продолжается. И, как говорил один из моих преподавателей в университете, адаптируйся или сдохни. Суровый был мужик, прошедший через многое, а для отвлечения внимания вполне подойдут мои антропоморфные специфики. Все равно ошиваются без дела, так пусть хоть питание отрабатывают. Побегают, вид сделают, что стреляют, да, и обратно вернутся. А, чтобы не потерялись по дороге, Василия Петровича с ними пошлю. Он как раз уже привык своей биоброней пользоваться, так что защищен будет максимально. Заодно приглядит, чтобы все по плану было. Он мужик волевой и дотошный, у него не забалуешь. Да, и в нашей структуре управления химерами я ему уровень доступа слегка повысил. Как минимум, на время проведения операции. Теперь он может отдавать практически любые приказы, не противоречащие основным директивам. Посмотрим, как справится, а там уже решим, оставлять его настоящим генералом или нет. Ну, а пока мне придется заняться тем, что я откладывал, как можно дальше. Провести интервью-разговор с теми людьми, которые претендуют на вход в коллегию младших командиров. Они уже прошли через фильтр Степаныча, который и так срезал больше половины желающих, и теперь оставался мой финальный, самый главный вердикт. Достойны или нет, есть ли у них необходимые нам качества, готовы ли изменить мир, жертвуя собой, и это еще не полный список пафосных вопросов, который я составил для кандидатов на столь высокие должности. Евстигнеев Дмитрий, ну что ж, начнем с тебя. Я поднял голову от бумаг, разложенных на столе, и попросил Варвару, которая находилась в импровизированной приемной, пригласить первого человека. Собеседование обещало быть долгим. Глава 29. Не все то золото, что блестит. Несмотря на все протесты двух Василиев, я все-таки сходил навестить Георгия. Осунувшийся, с синяками под глазами, парень выглядел не очень, но, увидев меня, изо всех сил стал делать вид, что все с ним в порядке. Даже привстать с постели хотел. Медсестра, конечно, его быстро успокоила и мягко уложила обратно. «Яков, рад, что вы пришли», — радостно воскликнул он. «Здравствуй, здравствуй, мы, вроде, на «ты» уже перешли», — улыбнулся я, подходя ближе. «Верно, просто после всего этого как-то в голове все перепуталось. До сих пор в себя прийти не могу», — понурился Гоша. «Понимаю, ты же своей жизнью рисковал, чтобы меня спасти. Герой теперь, а герою, знаешь, что положено. Парень удивленно посмотрел на меня. Правильно, медаль и благодарность от руководства. Только вместо бесполезной железяки я тебе новую руку выращу, а благодарность выпишу в материальной форме. Вот так-то, воодушевленно сообщил я. Разве такое возможно? Я думал, могу рассчитывать на какой-нибудь протез и все, а тут рука. Я рассчитывал увидеть недоверие в его глазах или что-то, похожее на любопытство. Но вместо этого там сияла фанатичная преданность и вера, что я выполню все, что сказал. Она самая. Постараюсь придать ей былой вид. Мне для этого нужны образцы твоих тканей и немного терпения, поддержал его я. Да, да, конечно. Выразительно посмотрев на медсестру, я дождался, пока она подготовит нужные мне инструменты. Мы заранее договорились с лечащим врачом и работающим сейчас составом, что наш визит будет иметь нестандартную формацию. Как оказалось, определенная сумма денег довольно быстро решает многие вопросы. А уж сам доктор, когда услышал, зачем это все вообще делается, загорелся желанием посмотреть финальный результат. Уж очень его воодушевила тема донорских органов, выращенных практически с нуля. Я ему, конечно, откровенно сказал, что это не до конца опробованный процесс и есть определенные нюансы. Но он, уже давно прознав о созданных мной существах, как оказалось, Петроград полнился самыми различными слухами о нашей скромной биообщине, и, мало того, что был рад со мной познакомиться, так еще и, узнав о моем эксперименте, хотел самолично в нем поучаствовать. Пришлось объяснить, что момент выращивания и самой трансплантации очень специфичный и проводится мной самолично. А вот когда буду уверен в результате, тогда и расскажу доктору все, как на духу. Коллега согласился и попросил сразу же сообщить, когда будет происходить подгонка и слияние новой конечности, бонусом предложив любую посильную помощь. Я отказываться не стал, но решил подойти к вопросу серьезно. Мне были нужны определенные приборы и инструменты для воплощения моей задумки. Не факт, что они были в этом мире, но врач, выслушав мои пожелания, обещал подумать, что тут можно сделать. На том и разошлись. Георгий мужественно перетерпел все болезненные процедуры и, счастливо улыбаясь, попрощался со мной, полный самых радужных надежд. Мне, разумеется, очень хотелось его порадовать прямо завтра, но я понимал, что со всеми насущными делами выращивание руки может затянуться на неделю, а то и больше. На улице меня сразу взяли под белые рученьки и, усадив в заранее подготовленный автомобиль, тут же повезли обратно на нашу облагороженную территорию. Оба Василия жутко переживали за мою безопасность, и даже эта вылазка, пусть в биоброне и с пятеркой надежных бойцов, стоило им внушительного количества нервных клеток. «Хух, ну, вроде, подъезжаем», вытирая пот со лба, сообщил Петрович. «Мы действительно были уже близко от нашего района. Я уже чувствовал эмоциональный фон химер, которые моим приказом не покидали подконтрольную нам территорию. Хотя им и хотелось осмотреть, обнюхать и узнать все новое на соседних улицах. Особенно, когда обратно возвращались те из подопечных Накса и Вултуса, что охотились за ценностями в городе. Впечатлениями и ощущениями они с собратьями делились, но одно дело рассказать, а совсем другое увидеть самому. Что за хрень, здесь не должно быть никакого блокпоста, напрягся Василий. Степаныч, сидевший рядом, тут же повернулся и маякнул, едущим следом за нами, бойцам, чтобы они были начеку. Мы плавно притормозили, и второй наш автомобиль остановился рядом. Из него сыпанули вооруженные парни и, достав винтовки, вопросительно посмотрели на меня. Я только пожал плечами и понял, что придется разбираться во всем лично. Хоть оба Василия уже и вышли из автомобиля, но, стоявший напротив нас, человек не обратил на них никакого внимания. «Уважаемые, я только пообщаться. Мне нужен некто Яков. Говорят, за ним новая сила в столице. Вот и интересно познакомиться с такой выдающейся личностью», миролюбиво подняв руки, сообщил он, осматривая нашу троицу. «Что ж, похоже, пришли конкретно за мной. Интересно, какую фракцию он представляет? Определенно не большевики, те бы уже стрелять начали. Я ведь предатель, перебежчик, только непонятно куда, и контра. С зелеными и прочими анархистами-партизанами у меня вроде нейтралитет. Да, и общаюсь я лично с Самылом. Он, если захочет, то сам в гости придет. Ну, и бандитское сословие, пусть и не в полном составе, но меня тоже знает. К тому же им такие случайные встречи особо и не нужны. Всегда могут с Игнатом связаться, а он весточку передаст. В итоге, получается, а вы из русской армии будете, те, которых чаще белыми кличут? Так, вопросом ответил я, выходя вперед. О, приятно познакомиться, Яков. К сожалению, не знаю, как вас по батюшке. Вы гораздо моложе, чем я вас представлял, делая вид, что не слышит, говорит незнакомец. Значит, все-таки монархисты. А вас-то как зовут? Решив поиграть в его игру, интересуюсь я. Имею честь представиться, Евгений Никодимович Калынин, штабс-капитан гвардии его императорского величества, внезапно бодро отбарабанил мужчина. Хм, так что вам от меня нужно, уважаемый Евгений Никодимович Калынин, штабс-капитан гвардии, что-то там дальше? Нагло, конечно, если не сказать по-хамски, но... Тут не я начал все эти закидоны. Видно, что нас определенно поджидали. Такую махину поперек улицы наворотить — это, минимум, полдня надо. Да, еще уверен, и соседние дороги тоже перекрыты. Подготовились к нашей встрече, хорошо подготовились. Какой из этого можно сделать вывод? Верно, кто-то из моей команды определенно успел поделиться информацией с этими ребятами. Мол, поехал в город, считай, без охраны, конечная точка — больница. Дальше уже дело техники. Маршрут просчитать не проблема, солдат нагнать тоже. Вот и случилось то, что случилось. Хорошо, хоть мину какую на пути не заложили. Значит, все-таки поговорить пока хотят. Только о чем? Хотя и тут, в принципе, все понятно. К себе звать будут. Ну, или угрожать, чтобы тише воды, ниже травы сидел. Минут через пять мои догадки подтвердились. Многословно, высокопарно, но с определенной красной нитью, жирно проходивший через все эти пафосные фразы, мне было предложено встать грудью на защиту Отечества, царя и чего-то там еще. Вся эта революционная шваль и прочие социалистическое отродье скоро будут повержены, и умный человек должен сам выбрать правильную сторону. Причем, желательно побыстрее. Тогда в финале и плюшки получит, а, может, даже и целую награду с хорошей должностью. В общем, покупали меня, как могли. Сначала к совести взывали, потом гражданский долг приплели, после умасливать стали, ну и, наконец, слегка припугнули, куда ж без этого. Слушая этот утомительный монолог почти полчаса, я даже стал откровенно позевывать. А стоявшие рядом Петровича Степаныча озадаченно переминаться с ноги на ногу. Они изредка испытующе поглядывали на меня, словно ожидая, что я сейчас либо соглашусь, либо прикажу пристрелить этого идиота. Ни того, ни другого делать я не стал, лишь попросил времени подумать и предложил встретиться уже по-нормальному, а не посреди улицы. Милостиво разрешив заниматься этим нелегким занятием целые сутки, господин штабс-капитан гордо удалился обратно на блокпост. По его приказу нам освободили проезд и пропустили дальше. Долго задерживаться мы не стали и тут же двинули к себе домой. Но намек про то, что белые расположились к нам существенно ближе, чем раньше, приняли. Это, вроде бы, не угроза, а скорее, флёр от нее. Мол, знаете, мы рядом и чуть, что не так. В общем, те же красные, только в профиль. Хотя большевики, вообще, сначала стрелять начали, а уж потом говорить. Так что у белых выдержки-то побольше. Ну, или командир поумнее попался. Вон, как языком трепать умеет. Ладно, потом будем думать, что с этими предложениями делать. Вернее, как их лучше для себя использовать. Напрямую отказать — это, считай, еще одного себе врага нажить. Но и на поводу идти тоже не собираюсь. Они ж не по доброте душевной присоединиться зовут. Чувствуют, что сейчас любая сила, любой лидер с ресурсом нужен будет. А, значит, не за горами финальная схватка этих двух ведущих городских фракций. Зеленые во главе с Самуилом, конечно, после той акции получили преимущество, но красные с белыми довольно быстро оправились, и теперь установилось шаткое равновесие, которое в любой момент может быть нарушено малейшим толчком. Так что, пока не началась война все против всех, каждая из сторон хочет накопить у себя побольше сил, а там уже кто победит, тот и прав будет. Историю ведь пишут именно те, кто со щитом, а не на щите. Поэтому, сейчас все средства хороши, а уж кровь проливать не гнушается никто. Люди, не совсем, пушечное мясо, этих убьют, еще нарожают. Страна-то огромная, и пусть кто-то скажет, что настоящую свободу можно добыть только так. Я плюну этому человеку в лицо и скажу, что на смертях новую жизнь не построить. Глава 30. Волшебные твари и места их обитания. Кто, а главное, Как? Эти два вопроса мучили меня целый день. Решение первого я целиком и полностью возложил на двух Васильев. Пусть беседуют, допытываются, ловят на противоречиях, используя все возможные методы, чтобы узнать, кто такой умный, что решил сдать наш маршрут. Я даже обозначил возможность применения легкой степени насилия при общении, если обычные слова не возымеют действия. Мне хотелось поскорее вычислить того, кто сливает информацию о происходящем в биообщине. И пока первыми претендентами являлись те трое, которых мы приняли совсем недавно на должность полевых командиров. И пока Петрович и Степаныч работали с возможными шпионами, я изо всех сил напрягал свой бедный мозг, пытаясь найти выход из второй проблемы. Просто так ведь белых не пошлешь, да и вежливо тоже не получится. Мигом во враги запишут. Кто не с нами, значит, тот против нас. Знакомая логика. Прям до боли. Так что, нейронами шевелить нужно активней, стараясь найти нетривиальный ответ для такой непростой задачи. Я вновь попытался сосредоточиться, даже набросал на бумаге кое-какие наметки, как в дверь чуть слышно постучали. Гостей в такое позднее время я не ждал, но в доме могли находиться только свои. Поэтому, я просто крикнул, что открыто и вернулся к своим думам. Кто-то вошел в квартиру и, пройдя тихим шагом, встал за моей спиной. Мягкие руки опустились мне на плечи и стали аккуратно массировать плечи. Я уловил цветочный аромат женских духов и, повернув голову, с удивлением признал Софью Павловну. Она усиленно делала вид, что не видит моих изумленных глаз и продолжала заниматься разминанием моих напряженных мышц. Причем делала это достаточно умело, так что я даже заурчал от удовольствия. «Яков, Яша, можно я буду тебя так называть?» — мелодичным голосом спросила она. «Хаэм, подозрительно мило. Обычно женщины таким способом вину замаливают. Ну не может она прийти ко мне, чтобы просто сделать массаж и поболтать. Тут, вообще, определенные намеки на интим присутствуют. Вон руки уже и пониже опустила. Рубашка как-то сама собой расстегнулась. Мда, и что дальше? Можно даже Яшенькой. Я же вижу, к чему вы клоните, Софья Павловна. Не скрою, женщина вы видна и привлекательная, несмотря на возраст. Ай, я дернулся, когда ее когти вдруг вонзились мне в кожу. Ох, дурак, я дурак. Додумался комплимент такой нелепый выдать. Уроком теперь будет. Но, не уверен, что все получится так, как вы рассчитываете, продолжил я, тихо шипя от боли. Для тебя просто Софа. Уже давно друг друга знаем. Пора и на ты перейти. Лучше сам скажи, чего ты хочешь этой ночью? Ну прям патока льется. Бери, не хочу. И мне действительно захотелось развернуться к ней всем телом и впиться. Стоп, стоп, у меня, конечно, организм молодой, гормоны так и хлещут, но тут уже действительно перебор. Софья Павловна пусть и хороша, где надо кругло, а морщин почти не видно, но что-то меня все-таки останавливало. Неправильно это чую, подвох какой-то. Особенно сейчас, когда мы пытаемся найти предателя в наших рядах, а может она и есть. Мои мысли были прерваны горячим поцелуем в шею, в голове помутилось, и я, не выдержав, поднялся, чтобы ответить на столь страстные ласки. Пальцы тискали что-то теплое и упругое, а губы впились ответным поцелуем. Софья Павловна тихо постанывала, прижимаясь ко мне все сильнее и сильнее. В темпе похотливого вальса мы двигались к кровати, постепенно снимая с себя одежду. У входной двери послышалась какая-то возня, но я не обратил внимания. Сейчас вся моя суть сосредоточилась на этой невероятно сексуальной женщине, которая хотела того, что и я. А ну стой ровно, паршивец. Ворвался в золотой туман, окутавший мой разум грубый голос Петровича. Да что они тут забыли? Пусть не мешают. Яков, ты тут? Мы бедолагу на чистую воду вывели. Только он говорит, что не один был. Войти-то можно? Громко сказал Степаныч. Я рыкнул что-то нечленораздельное и продолжил заниматься Софьей. Теперь без отчества и без платья. Да здесь он сидит небось, опять мыслью умную по кругу гоняет, буркнул Василий. Ну тогда заходим. Да держи ты его нормально. Смотри, весь растекся прям. А его даже и не трогали толком. Яков, мы заходим. Если без портков, то не серчай. Снова послышался голос старикана. Тут уж, я напрягся. Еще не хватало, чтобы они застали Софочку в таком виде. Стоять, я не один. Сейчас сам к вам выйду, крикнул я, вскакивая с кровати. Копошение за дверью прекратилось. Меня послушно стали ждать. Я быстро натянул штаны и шагнул в прихожую. Сделал глубокий вдох и выдох, понял, что нужно надеть рубашку. Вернулся обратно и поймал взглядом Софью, которая спряталась под одеяло. В эту же секунду с меня будто спало наваждение. Я почувствовал всю несуразность этой ситуации и странное поведение вдовы. В голове тут же сформировалось подозрение, подкрепленное сложившимися обстоятельствами. Не просто так у нее вдруг проснулось плотское желание, да еще и именно ко мне. Что ж, сейчас будем разбираться. Выйдя на площадку, я обнаружил, что оба Василия придерживают сползающего по стене Терентия, которого мы буквально пару дней назад взяли на работу. Значит, он, но, не один. Вот сейчас и узнаем имя сообщника. Я еще только подходил к мужчине, как он, заливаясь соплями и слезами, стал умолять меня не убивать его. Это что за хлюпик нам такой попался? А ведь на собеседовании нормальным казался, волевым даже. Или играл так, хороший актер тогда получается. Не только меня, но и Степаныча провел. Не трону. Кто помогал, скажи, и живым отпустим. Коротко бросил я. Баба, с вами тут живет. Строгая такая, морда холеная, а глазюки холодные, будто у змей, запричитал он. Она и подговорила. Сказала, ничего плохого не будет. Денег дала и сказала записку передать. Вот оно что. Ничего себе поворот. Значит, этот нытик просто почтальон. Кто же тогда информацию собрал и передать ему велел? Я еще думал, а Петрович уже действовал. Он будто почувствовал, что сейчас происходило у меня в квартире и самое главное зачем. Бросил этого доходягу и метнулся внутрь. Там раздался женский визг и громкий звук пощечины. И сразу после выстрел. Тут уж и мы побежали в квартиру, где застали удивительную картину. Софья Павловна, полностью одетая, и когда только успела, лежала на полу, прижимая ладонь к пунцовой щеке. Рядом стоял Василий, держа в руке крохотный дамский пистолетик, и нещадно матерился. Вот ведь ведьма поганая, новый сюртук испортила. Я только на человека стал похож, а это... Он снова замахнулся на испуганную женщину. Хотя, я ошибся, испуганной она не выглядела. Хотела казаться, но изнутри проглядывал тот самый холодный взгляд, о котором только что говорил Терентий. «Яшенька, милый, помоги, он меня убить хотел или еще того хуже». Она взяла драматическую паузу, надругаться, вон лапы распустил, мне пришлось обороняться, я устало потер лицо руками, вот только всех этих интриг и недопредательств мне не хватало, а ведь уже почти поверил, что она нормальный человек и тоже хочет построить с нами светлое будущее, но, видимо, что-то пошло не так, хватит трагедию ломать, хмуро бросил я, скажешь кто и зачем, тогда отпущу. Иначе некоторые химеры могут быть очень голодны, и совершенно не разбираться, каким мясом их накормит. Тебе ясно? Женщина еще какое-то время заливалась слезами, всхлипывая и изо всех сил пытаясь вызвать жалость. Наконец, поняв, что такой подход не работает, перешла к более серьезному разговору. Мне придется уйти, молча кивнув, я ждал. Но, я не хочу, да и некуда мне идти, разве что к родственникам под Тулу. Я пожал плечами. Не мои проблемы. Радуйся, что еще легко отделалась. Дадите хоть немного денег, вот и торг пошел. Киваю. Хорошо, я все скажу. Дайте привести себя в порядок и будет вам исповедь. Уже совершенно спокойно произнесла она. Выходить мы никуда не стали. Только отправили Петровича запереть где-нибудь пока Терентия, чтобы после решить, что с ним делать. Я тут тоже всего лишь пешка. Свой ход сделала и все. Злого умысла не имела. Сидя напротив нас, начала рассказ Софья Павловна, да и человек, который за ниточки дергает, непростой. К тому же ты его знаешь, Самуил, его имя, а некоторые кличут Медведем. Глава 31. Большие разборки в немаленьком Петрограде. Я сидел, кипя от злости, и думал, как бы не сорваться. Вот так подпусти человека поближе, а он тебе в ответ нож в спину воткнет. Причем я воспринимал так и Софью Павловну, и Самыла. С вдовой еще после первого раза было понятно, а вот второй, вроде, негатива не проявлял, но оказался. В общем, я негодовал и с трудом себя сдерживал, чтобы не пойти на разборки с лидером зеленых прямо сейчас. Голос рассудка упрямо вещал, что нужно сбавить накал эмоций и поговорить чуть позже, когда я успокоюсь. В итоге, я решил отвлечься работой и полностью загрузил себя делами. Тем более, их действительно накопилось немало. Первым пунктом, разумеется, стояла рука для Георгия. Дальше наша операция по добыче золотых гор из подвала местного богача-аристократа. Ну и, конечно, защита нашей территории. Я все еще размышлял, какой конструкт лучше выбрать. Причем желательно с двумя полезными функциями. Например, добыча воды и охрана периметра вполне подходила. Ну, и обеспечение питания для населения тоже важная задача. Запасы продовольствия в городе быстро заканчивались, а курс обмена настолько вырос, что скоро за грамм золота или какой-нибудь драгоценный камешек будут выдавать килограмм муки, максимум. Да, и с водой тоже начались перебои. То есть, она как бы была, но пить ее уже было опасно, даже после кипячения. Так что, забот хватало. А вот времени и ресурсов на их решение катастрофически недоставало. Поэтому я постарался очистить голову от ненужных сейчас переживаний и сосредоточиться на первостепенном. Усевшись за формулы и расчеты, я не заметил, как наступила глубокая ночь. Итог, правда, меня расстроил. Сделать полноценный имплант не выходило никак. Даже с помощью доктора из больницы, я отправил ему несколько заказов на оборудование и питательные биосреды. Получалось, скорее, низкоуровневая поделка, чем полноценный мозаичный организм-симбиант. Поняв, что снова придется идти более простым путем, я выбрал вариант химеры, что использовал в создании доспехов. Схема калиоптеры позволяла вырастить подобие человеческой конечности с соединением через нервные окончания посредством тактильного контакта. Внешний вид, конечно, постараюсь сделать максимально естественным. Все-таки не хочется, чтобы Гоша стал изгоем. А если он будет ходить со здоровенной химерой вместо руки, то многие будут относиться к нему с предубеждением и опаской. Так что, над дизайном поработаю особо. Устало потянувшись, я, наконец, встал из-за стола, решив сделать перерыв, чтобы подкрепиться и немного отдохнуть, и уже после заняться конкретно метапрактикой. Терентия отправили куда подальше, а вот оставшиеся двое все-таки требуют теперь проверки на лояльность. Почесывая подбородок, высказался Степаныч. Ему тоже не спалось, и он зашел ко мне почти на рассвете. Вот пусть с Петровичем и идут. Через сутки двое мой червь переросток уже будет готов, так что можно будет отправляться на миссию, пожав плечами, ответил я, мысленно же добавив, что нужно действительно поторопиться. Скорее всего, срок жизни такого немаленького специфика будет существенно ограничен. Все-таки взрывной клеточный рост процесс, почти всегда дающий негативный откат. Если сколь размер самой химеры был гораздо больше, чем изначальных доноров, но вот масса увеличилась не столь значительно, в основном он пустотелый, то здесь придется рискнуть и влить квинтэссенции В почти на пределе. Хотя тут нельзя ничего сказать точно. Все-таки законы мироздания этой реальности отличаются. И энергия жизни здесь настолько сильна и хаотична, что может принимать самые различные формы. Я понял это еще с самой первой химеры. Тот же самый Нокс неожиданно обрел довольно развитое самосознание и зачатки полноценной личности. А антропоморфные химеры, которых я создавал для помощи Самылу, вспомнил и аж зубы заскрежетали, тоже практически не проявляли признаки деградации и распада. Жрали, правда, как не в себя. Всю ближнюю растительность обглодали до корней, да их тоже выкапывали. А, в итоге, только будто съежились, высохнув до размера очень худого и невысокого человека. Здравое решение. Пусть опробуют себя в поле. Тем более, мужики, вроде, тертые, особых проблем возникнуть не должно, согласно качнул он головой. Ну, и пусть Петрович биоброню надеть не забудет. Мне лишние проблемы из-за шальной пули не нужны, добавил я. Может, тогда и Демиду с Павлом доспехи организовать? Спросил Степаныч. Ага. «Ты думаешь, я их просто на станке печатаю? Это тяжелый труд и очень энергозатратный процесс. Иначе вместе с ферромаркером мы бы такую защиту бонусом выдавали. Да, и процесс с настройки не быстрый. Сам помнишь, как твой нейроконтакт долго тренировали?» Сразу же отрицательно ответил я. Он понимающе кивнул, и мы продолжили обговаривать детали будущей операции. Закончили мы после завтрака, так что у меня как раз освободилось время для создания конечности химеры Георгия, чему я и отдал все силы и энергию, вырастив работающий прототип уже через пару часов. Выглядел он вполне пристойно, и мне не терпелось опробовать его на практике. Так что, не выспавшийся, но все равно взбудораженный и полный надежд, я быстро собрал небольшую команду для поездки. Выдвинуться мы решили до обеда. Перед отправкой ко мне присоединились оба Василия, справедливо напомнив, что я должен буду дать сегодня ответ тому самоуверенному и пафосному штабс-капитану, о чем, если говорить откровенно, я совершенно позабыл. Так что в очередной раз пришлось импровизировать и практически на ходу составлять план действий. У меня, конечно, были задумки, как отводить этих родителей белого движения от себя подальше и желательно навсегда. Но сейчас приходилось делать все в попыхах, я очень этого не любил. «Софья Павловна еще здесь?» – напрямую спросил я у Степаныча. «Мне нужен был представитель нашей биообщины, который согласится взять на себя роль страдальца. Больно будет по-настоящему, а уж про омерзение и возможное безумие подопытного я, вообще, молчу. Вещи собирает. Завтра хотели отправить. Тогда притормозите ее пока. Отправьте ко мне в лабораторию. Сделаю ей предложение, от которого нельзя отказаться», – отдал указание я. Уже через 5 минут я взирал на вдову, которая, понурившись, стояла передо мной, опустив голову. Наверное, ждала какого-нибудь дополнительного наказания. Хотя я, наоборот, фактически давал ей возможность искупить свою вину. Переселить ее все равно придется, но она, по крайней мере, останется в городе и будет получать хоть какой-то продовольственный паек. Так что мотивации у нее должно быть хоть отбавляй. Предлагаю тебе сделку. Нужно будет отыграть определенную роль на будущей встрече, а взамен мы разрешим тебе жить в пределах нашей территории и питаться наравне со всеми. Сразу предупреждаю, что будет неприятно, больно и чудовищно гадко. Так что играть тебе почти не придется. Хотя с твоими актерскими умениями, особенно в формате соблазнения, уверен, все, в любом случае, получилось бы и так отлично. Подумай и реши прямо сейчас, коротко обрисовал я ей ситуацию. Думала она недолго, уточнила, когда и где, а после почти сразу же согласилась. Рад, что мы быстро нашли общий язык. Теперь приготовься, будет не очень приятно, укладывая ее на кушетку, сообщил я. Может, раздеться сперва нужно, с ухмылкой предложила она. Быстро она успокоилась, вон уже и шутки шутит. Подозреваю, что и предыдущие всплески эмоций были четко просчитаны и выверены. Не обязательно, но вот рот открыть придется, да пошире. Я сейчас вставлю фиксатор, чтобы не произошло непредвиденных осложнений. Постарайся расслабиться и по моей команде совершать глотательные движения, предупредил я. По расширившимся глазам женщины мне стало понятно, что она слегка напряглась. А когда я достал из закромов моих химерических прототипов доктора, то определенно испугалась. Замычала что-то, но я уже успел закрепить ее челюсти, только ласково улыбнулся в ответ. «Руки привязывать будем или сама потерпишь немного?» Все так же мило и доброжелательно поинтересовался я у нее. Отрицательно задергав головой, она, тем не менее, вцепилась в лежащее под ней одеяло. «Вот и хорошо, не волнуйся, он не причинит тебе вреда, лишь сделает вид, и то, когда я прикажу. Так что, расслабься и дыши носом», произнес я, поднося к ней извивающееся тело химеры. В принципе, длина у него небольшая, 30 сантиметров где-то, а уж толщина и вовсе слезы, как палец ребенка-подростка. Поэтому проблем с помещением его внутрь носителя быть не должно. Как вариант, можно было задействовать и задний проход, но тут уж все слишком специфично. Да, и закрепить тогда придется попрочнее. Так что, я решил действовать по старинке. Пусть визуально это страшнее, но проходит все гораздо быстрее. Глаза закрой, а то сейчас на лоб вылезут. И глотай на счет 3. Не останавливайся, пока не скажу, нежно посоветовал я. Вообще, конечно, этот конструкт недоработанный является лишь побочным продуктом будущего мозаичного организма. Но в данной ситуации его возможностей вполне хватит, чтобы произвести нужное мне впечатление. Уверен, небольшой спектакль, который я планировал разыграть для этого штабс-капитана, понравится далеко не всем. Как минимум, нужно предупредить Петровича и Степаныча, чтобы подыграли мне и сделали вид, что все так и задумано. Умничка, видишь, как хорошо идет еще немножко. Представь, что проглатываешь длинную макаронину. Вот так, молодец, удовлетворенно сказал я, снимая фиксатор. Доктор еще какое-то время покопошился внутри Софьи Павловны, устраиваясь поудобнее, и, наконец, окончательно затих. Женщина же ошарашенно смотрела, как у нее шевелится платье в районе груди и живота, пытаясь не закричать от ужаса. А теперь наша легенда. Слушай, пожалуйста, внимательно и не перебивай. Надеюсь, наша маленькая хитрость останется только между нами. Иначе химере вполне может понравиться остаться в твоем прекрасном теле навсегда. А она иногда бывает очень голодна, сохраняя самый дружелюбный вид, намекнул я. Вдова испуганно закивала и, попросив стакан воды, стала запоминать мою невыдуманную историю. Глава 32. Правильный подход. Встретили нас еще на выходе из биообщины. Все тот же блокпост, только перенесенный поближе. Намек, конечно, прозрачный, мол, мы рядом, следим за вами, только попробуйте понаглеть и сунуться не туда. Что ж, и у нас есть, чем ответить на такие наезды. Бить, может, и не будем, но психологическую травму определенно нанесем. Рядом со мной ехала Софья Павловна, которой предстояло сыграть в намечающемся действии главную роль. Бледная и напуганная вдова смотрела перед собой в пустоту и постоянно поглаживала свой живот и грудь. Химера, находящаяся внутри, определенно вызывала беспокойство у женщины. Хотя изначальная суть доктора состояла в том, чтобы лечить людей, а не причинять им боль. Но пока это всего лишь недоработанный конструкт, для полноценного функционирования которого не хватало довольно большого количества генетических ингредиентов. Тем не менее, сейчас его возможностей будет вполне достаточно, чтобы создать необходимую мне атмосферу ужаса и безумия. Выбравшись из машины, я знаком показал всем занять заранее обговоренные места. Сам же вышел вперед, приглашая штаб-капитана на разговор. Он позыркал на нашу небольшую команду, в этот раз мы были с минимальным количеством бойцов, и вальяжно двинулся ко мне навстречу. Мы поздоровались и сразу перешли к делу. «Думаю, вы уже избрали верный путь служения Отечеству и русскому народу», — утвердительно-вопросительно начал он. «Разумеется, другого варианта и быть не могло», — старательно играя свою роль, ответил я. «Всем сердцем желаю пройти по этой дороге вместе с вами и готов за эту честь отдать собственную жизнь». Что ж, другого ответа я и не ожидал. Истинный патриот и защитник ценностей государства русского по-другому просто не может. Рад, что вы так быстро осознали важность и правильность такого поступка. Думаю, сейчас мы обсудим общие моменты вашего перехода под наше командование, а чуть позже сосредоточимся на деталях», — утвердительно изрек белогвардеец. «Как скажите, Евгений Никодимович. Единственное, вам и всему боевому составу нужно будет приобщиться к нашей идее. Это довольно простой ритуал, который покажет честность и искренность с обеих сторон. Ну, и с практической точки зрения даст возможность взаимодействовать со всеми нашими новосозданными существами. По своей природе большинство из них не агрессивны, но каждый из них готов отдать жизнь во благо нашего общества. Поэтому, во избежание необратимых последствий, стоит озаботиться этим моментом социально-биологического единения заранее», — монотонным канцеляритом пояснил я. «Звучит странно. Если это бесовщина какая, то я человек верующий, и для меня это неприемлемо». «Да, и солдаты на такое не пойдут», — тут же воспротивился он. «Прекрасно вас понимаю, но никакого религиозного подтекста наше действие не несет, сугубо рациональный подход. Пока химеры не признают вас нашими друзьями, любое появление иного человека на контролируемой территории может окончиться плачевно для неприобщенного. Поэтому мы, прежде всего, заботимся о вашем здоровье и нашем будущем сотрудничестве», — воодушевленно продолжил я вещать откровенную бредятину с крохотной долей правды.